Глава 4. И снова было воскресенье, и мы ехали в нашем Форде в поисках дяди Джона. «У него совсем нет честолюбия», — говорил отец. «Я никогда не видел, чтобы он поднял свою дурацкую голову и прямо посмотрел людям в глаза». «Мне не нравится, что он жует табак», — отвечала мать. «Жует и сплевывает, куда попало». «Если бы таких, как он, было большинство, эту страну уже давно завоевали бы китайозы, а нас всех превратили бы в прачек». «Просто Джон не имел шанса», — продолжала мать. «Он слишком рано ушел из дома. Ты-то, по крайней мере, закончил школу». «Колледж», — поправил отец. «Где?» — удивилась мать. «В университете Индианы». «Джон говорил, что ты закончил только школу». «Это Джон закончил только школу, поэтому он и подстригает траву». «А дядю Джона я тоже увижу?» — спросил я. «Сначала посмотрим, удастся ли нам отыскать твоего дядю Джона», — ответил отец. «А китайозы правда хотят завоевать нашу страну?» — задал я второй вопрос. «Эти желтые черти уже несколько веков ждут удобного момента. Единственное, что их удерживает, — это драка с япошками». «А кто лучше дерется, китайозы или япошки?» «Япошки. Но китайозов больше, вот в чем проблема. Когда ты убиваешь одного, он раскалывается пополам, и получается два живых китайозы». «А почему у них желтая кожа?» «Потому что вместо воды они пьют свои саки». «Папочка, не говори мальчику такие вещи». «Тогда скажи ему, чтобы не задавал столько вопросов». Мы ехали дальше сквозь теплый лос-анджелесский день. На матери было одно из ее выходных платьев и фантастическая шляпка. Когда она надевала такой наряд, то всегда старалась сидеть очень прямо и сильно вытягивала шею. Хорошо бы у нас было чуть больше денег. Тогда мы бы могли помочь Джону и его семье, — сказала мать. — Я не виноват, что у них даже ночного горшка нет, — отозвался отец. — Папочка, Джон, как и ты, был на войне. Неужели он ничего не заслужил? — Он даже звания не заслужил. А я вернулся старшим сержантом. «Генри, но не могут же все твои братья быть такими, как ты?» «Они вообще никем не могут быть, черт бы их побрал! Все, что они могут, — это разбазаривать свою жизнь!» Мы проехали еще немного и остановились. Семья дяди Джона обитала в доме с маленьким двориком. По разбитому тротуару мы прошли к веранде, изрядно заросшей полынью, и отец вдавил кнопку звонка. Звонок не работал. Отец забарабанил в дверь. «Открывайте! Полиция!» — заорал он. «Папочка, прекрати!» — одернула его мать. Спустя довольно продолжительное время послышались шаги. Дверь сначала чуть приоткрылась и только потом распахнулась полностью. Мы увидели тетю Анну. Она была очень худая, щеки ввалились, под глазами мешки, темные и морщинистые. «О, Генри, Катарина, входите, пожалуйста». Голос ее был тоже слабый и тонкий. Мы прошли за ней в дом. Скудная обстановка. Кухонный уголок, стол и 4 стула. И 2 кровати. Мои родители расположились на стульях. Возле раковины копошились 2 девочки, Бетси и Катерина. Имена их я узнал позже. По очереди они соскребали арахисовое масло со стенок пустой банки. — Мы только что отобедали, — сказала тетя Анна. Девочки держали по кусочку сухого хлеба с редкими пятнами арахисового масла и продолжали заглядывать в банку в надежде выудить еще маслица большим кухонным ножом. — Где Джон? — спросил отец. Тетя Анна устало опустилась на стул. Она выглядела немощной. Платье на ней было грязное, волосы не прибраны. От нее веяло крайней изможденностью и глубокой печалью. «Мы ждем его. Давно не видели». «Куда он пропал?» «Не знаю. Просто сел на мотоцикл и уехал». «Все, на что он способен, — это мотаться по округе на своем мотоцикле», — заявил отец. «Это Генри-младший?» — попыталась сменить тему тетя. «Да». — Уж очень он у вас смирный. — Нас это устраивает. — В тихом омуте черти водятся. — Не тот случай. Все, на что он способен, — это прятаться под столом. Девочки вышли на веранду и принялись есть свои ломтики хлеба, испачканные арахисовым маслом. С нами они не разговаривали. Мне мои двоюродные сестры казались настоящими красавицами. Худенькими, как и их мать, но при этом прекрасными. — Ну, как ты, Анна? — спросила мать. — Все нормально. — Анна, ты неважно выглядишь. По-моему, вы голодаете. — А почему ваш мальчик не садится? — засуетилась тетя. — Садись, Генри. — Ему нравится стоять, — вмешался мой отец. — Это закаляет его. Он готовится к битве с узкоглазыми. — Тебе не нравятся китайцы? — обратилась ко мне тетя Аня. — Нет, — ответил я. — Но все-таки, Анна, — опять заговорил отец. — Ну, как жизнь? — Да, если честно, ужасно. Хозяин требует денег. Он так озлобился, что я его просто боюсь. Не представляю, что делать дальше. — Я слышал, полиция разыскивает Джона, — продолжал допрос мой родитель. — Да ничего серьезного. — А все-таки? Он сделал несколько фальшивых 10-центовиков. — Что? — Господи, бог ты мой, это что за выходка? Джон действительно не хотел делать ничего плохого. — Да он вообще ничего не хочет делать! — Делал бы, если бы мог. — Конечно! Кабы лягушки крылья, чего ради ей жопу мозолить, по болоту скакать! Последовало молчание. Я повернулся и посмотрел наружу. Девочек на веранде не было. — Давай, Генри, садись, — снова предложила тетя Анна. Я продолжал стоять, но поблагодарил. — Спасибо, мне и так хорошо. — Анна, — сказала мать, — я думаю, Джон скоро вернется. — Кобель возвращается, когда соки кончаются, — вставил отец. — Джон любит своих детей, — начала тетя Анна и не закончила. — Я слышал, легавые имеют еще кое-что на Джона, — невозмутимо продолжал отец. — Что? — Изнасилование. — Изнасилование? — Да, Анна, изнасилование. Недавно он, как всегда, носился на своем мотоцикле, и его тормознула молодая девчонка. Она пробиралась куда-то автостопом. Он посадил ее назад и поехал, но по дороге приметил пустой гараж. Завез ее туда, закрыл дверь и изнасиловал. «Да откуда ты это взял?» «Откуда взял?» «Легавые приходили ко мне и все рассказали. Расспрашивали, где он был в тот день». «Ты сказал?» «Зачем? Чтобы его загребли в тюрьму, и он освободился от всякой ответственности за вас? Он только об этом и мечтает». «Нет, это совсем не так». «Ну, значит, я покрываю насильника». «Иногда мужчина не может сдержать себя». «Что?» «Я говорю, что после родов и такой жизни, всех этих забот и волнений, я уже не выгляжу такой привлекательной. А он увидел молодую девочку, красивее меня. Она села на его мотоцикл. Ну, знаешь, как это бывает? Она обняла его, прижалась». «Что?» — спросил отец. «А если бы тебя изнасиловали? Тебе бы это понравилось?» «Я думаю, нет». «Ну так я уверен, что той девчонке тоже было мало удовольствия». С улицы влетела муха и стала кружить над столом. Мы все переключили внимание на нее. «Она ошиблась адресом», — сказал отец. «Здесь нечем поживиться». Чувствуя безнаказанность, муха наглела все больше и больше. Она кружила между нами, отчаянно жужжа. Чем ближе, тем громче. «Ты собираешься сообщить полиции, что Джон скоро может вернуться домой?» — спросила тетя Анна. «Нет. И пусть он не надеется, что я предоставлю ему возможность прохлаждаться на казенных харчах», — ответил отец. И тут моя мать резко взмахнула рукой. Одно быстрое движение, и ее рука со сжатым кулаком уже снова лежала на столе. «Я поймала ее», — сказала она. «Кого?» — спросил отец. «Муху». Мама сидела и улыбалась. «Не может быть», — отмахнулся отец. «Ну, посмотри». Где ты видишь муху? Ее нет? Она улетела. Нет, она у меня в кулаке. Хм, слишком ловко для человека. Тем не менее, она здесь, в кулаке. Ха, вранье. Не веришь? Нет. Тогда открой рот. Пожалуйста, сказал отец и распахнул пасть. Мама накрыла ее рукой. Отец схватился за горло и вскочил. Муха вылетела изо рта и снова принялась кружить над столом. «Ну, хватит!» — сказал отец. «Едем домой!» Он вышел на веранду, спустился во двор и сел в форт. Отец сидел в своей машине с хмурой физиономией, злой и опасный. «Мы привезли для вас несколько баночек с продуктами», — сказала мать тете Анне. «Извини, что не можем дать тебе денег, но Генри боится, что Джон пропьет их или истратит на бензин. Немного, но все же. Суп, гуляш, горошек». «Ой, Катарина, спасибо. Спасибо вам обоим». Мать направилась к выходу, и я последовал за ней. Два пакета с продуктами были в машине. Отец сидел в кабине, суровый и безучастный. Он все еще сердился. Мать отдала мне пакет поменьше, сама взяла большой. Мы вернулись в дом и положили подарки на стол. Подошла тетя Анна, запустила руку в большой пакет и вытянула одну баночку. Это был маринованный горошек. Этикетку украшали зеленые россыпи гороха. «Вкуснятина!» — прошептала тетя. «Анна, мы пойдем?» Генри бесится. Тетя обняла мою мать и сказала: «Все было так мило, словно в сказке. Вы должны подождать, пока девочки вернутся. Подождите, и вы увидите, что с ними будет, когда они увидят эти подарки». Мать погладила тетю по спине. Когда объятия закончились, тетя сказала: «Джон неплохой человек». «Я знаю», — ответила мать. «До свидания, Анна». «До свидания, Катарина. До свидания, Генри». Мать повернулась и пошла к двери. Я не отставал. Мы вышли во двор и сели в машину. Отец запустил двигатель. Когда мы отъезжали, на веранде появилась тетя Анна. Мать обернулась. Отец не оборачивался. Я тоже.